себя неправильно. Рискну предположить, что вы влюблены, произнес он, наказывая ее за допущенный только что промах. Внезапно между ними возникло чувство вражды, чего он и добивался, ибо вражда притупляет отчаяние. Подняв горящие гневом глаза, Эдит увидела лишь его безжалостный профиль. Он, по всей видимости, разглядывал бабочку, которая села, подрагивая крылышками, на ободок одной из складок с геранью, расставленных по границе скромной территории ресторана. «В высшей степени ошибочно», — продолжил он после паузы, «связывать счастье с конкретным состоянием и с конкретным лицом. Избавившись от этого заблуждения, я открыл для себя очень важный секрет». «Так скажите, ради бога, в чем он заключается?» — бесстрастно произнесла она. «Мне всегда хотелось знать, как следует жить». «Это очень просто. Если не вкладывать все чувства во что-то одно, можно позволить себе все, что захочется. Принимать решения, передумывать, менять планы. Отпадают тревога и желание выяснить, имеет ли это другое лицо все, чего желает. Довольно ли оно или, напротив, расстроено, огорчается, скучает. Если ты готов совершать то, от чего тебя с раннего детства отучали и отлучали, всего лишь ублажать самого себя, отпадают причины впредь чувствовать себя несчастным. Или, возможно, совсем счастливым. «Эдит, вы романтическая женщина», — улыбнулся он. «Надеюсь, я могу обращаться к вам по имени». Она кивнула. «Но зачем называть меня романтической лишь потому, что я воспринимаю жизнь по-другому, чем вы?» «Затем, что вы себя обманываете, веря в то, во что желаете верить. Неужели до вас не дошло, что между двумя людьми не может быть полного согласия, как бы горячо они ни заверяли друг друга в любви? Неужели вы не понимаете, сколько времени уходит на пустые думы, как множатся бесконечные мифические страдания, и лишь по той причине, что двое не находят друг с другом общего языка? Неужели не видели, как легкое прикосновение порой, да нет, почти всегда действует сильнее, чем глубочайшая страсть?» «Видела», — хмуро сказала Эдит. «Так научитесь, моя дорогая, это использовать. Вы не представляете, какой многообещающей становится жизнь, как только решишь жить исключительно для себя. И насколько здравым становятся решения, когда их подсказывает эгоизм. На свете нет ничего проще решить, что вы хотите, или, скорее, чего вам не хочется, и действовать соответственно». «В одних случаях это верно», — сказала Эдит, — «в других нет». «Научитесь не принимать эти другие в расчет. В пределах своих возможностей вы способны добиться куда большего. Вы можете стать эгоцентричной, а это восхитительное ощущение. Поставить себя в центр всего — это же начать совершенно новую жизнь. «Но если бы вы хотели разделить жизнь с другим человеком, — спросила Эдит, — предположим, вам просто надоело жить своей собственной жизнью, и вы хотите жить чужой, хотя бы ради удовольствия новизны. Чужой жизнью жить невозможно. Можно жить только своей. И помните, никаких воздаяний не существует. Все, что вам говорили о добре бескорыстия и зле себялюбия, совершенно неверно. Это заповедь для рабов, и она ведет к смирению. А моя философия, вас это может и удивит, завоюет вам массу друзей. Людям легко иметь дело с низкими моральными требованиями, а вот совестливость их отпугивает». Эдит рассудительно кивнула, признавая справедливость этого наблюдения. Опасная эта доктрина, которую бы она опровергла внизу, у озера, здесь выступала в полном согласии с вином, ослепительным блеском солнца, пьянящим воздухом. Она знала, что в его словах что-то не так, Но сейчас